Вы поверите, что кочевники-бедуины из аравийских степей однажды отправились бы завоевывать Южную Африку, дойдя до мыса Доброй Надежды? А индейцы Аляски в один прекрасный день объявились в Мексике, куда по неведомым причинам решили откочевать. Разумеется, что все это чистейшей воды вздор. Однако, если сопоставить расстояние, выйдет, что от Монголии до Адриатики монголам пришлось бы пройти примерно столько же, сколько аравийским бедуинам. До Кейптауна или индейцам Аляски до Мексиканского залива. Страница 164. Не просто пройти, уточним, по дороге еще и захватить несколько крупнейших государств того времени: Китай, Хорезм, опустошить Грузию, Русь, вторгнуться в Польшу, Чехию, Венгрию. Историки предлагают нам в это поверить. Что ж, тем хуже для историков. Если вы не хотите, чтобы вас называли идиотом, не совершайте идиотских поступков. Старая житейская истина. Так что сторонники классической версии сами нарываются на оскорбление. Мало того, что кочевые племена, находившиеся на стадии даже не феодализма, родового строя, отчего-то вдруг осознали необходимость железной дисциплины и покорно потащили след за Чингисханом за 6500 километров. Кочевники еще в сжатые, чертовски сжатые сроки вдруг обучились владеть лучшей военной техникой того времени, стенобитными машинами, камнеметами. Судите сами. По достоверным данным, первый крупный поход за пределы исторической родины Чингисхан совершает в 1209 году. Уже в 1215 году он якобы захватывает Пекин. В 1219 году с применением осадных орудий берет города Средней Азии: Мерв, Самарканд, Гурганж, Хиву, Хаджент, Бухару. А еще через 20 лет теми же стенобитными машинами и камнеметами уничтожает стены русских городов. Прав был Марк Твен. Но не мечут гусаки икру, но не растет брюква на дереве. Но не способен степняк-кочевник за пару лет освоить искусство взятия городов с применением стенобитных машин, создать армию, превосходящую армии любых государств того времени. Прежде всего потому, что ему этого не надо. Как справедливо замечал Морозов, нет в мировой истории примеров создания кочевниками государств или разгрома государств чужих. Тем более в столь утопические сроки, как нам подсовывает официальная история, изрекающая перлы, вроде: после вторжения в Китай армия Чингисхана взяла на свое вооружение китайскую военную технику, стенобитные машины, камнеметные и огнеметные орудия. Страница 165. Но это еще ничего. Бывает перлы и почище. Мне доводилось читать статью в крайне серьезном академическом журнале. Там описывалось, как монгольский военный флот в XIII веке обстреливал суда древних японцев боевыми ракетами. Японцы, надо полагать, отвечали торпедами с лазерным наведением. Словом, к числу искусств, освоенных монголами за год-другой, нужно отнести еще и мореплавание. Хорошо хоть не полеты на аппаратах тяжелее воздуха. Бывают ситуации, когда здравый смысл сильнее всех ученых построений. Особенно если ученых заводят такие лабиринты фантазии, что любой фантаст восхищенно разинет рот. Кстати, немаловажный вопрос. Как жены монголов отпустили своих мужей на край света? Подавляющее большинство средневековых источников описывает татаро-монгольскую орду как войско, а не переселяющийся народ, никаких жен и малых детушек. Выходит, монголы до самой смерти странствовали в чужих землях, а их жены, так никогда и не увидев мужей, управлялись со своими стадами. Не книжные, а настоящие кочевники всегда ведут себя совершенно иначе. Преспокойно кочуют долгие сотни лет, нападая изредка на соседей, не без этого. Им и в голову не приходит покорить какую-нибудь близлежащую страну или отправиться за полмира искать последнее море. Пуштунскому или бедуинскому племенному вождю просто не придет в голову строить город или создавать государство.